Колька лежал на полу, гулькал и пускал пузыри. От снега его отделял двойной слой шкур и толстый матрац, во всю площадь полога, набитый теплоизоляционной полярной сокой. Той самой, которую Нансену собирали в Сибири, когда он готовился к походу через Гренландию на лыжах. Колькина бабка просунула в полог узкое деревянное блюдо с дымящимся мясом. Мясо было сварено по единственно правильному рецепту. Мелко нарезанным его положили в холодную воду и сняли, как только вода закипела. Все витамины остались при нем, и Колька маленько его пожевал. Ульхуги и отец долго ели, первый раз за день, потом долго пили кирпичный чай. От свечек, чайника и мяса в пологе стало жарко. Они сняли пыжиковые рубашки и остались в одних брюках. Поев, немного поговорили о волках и мгновенно уснули каменным пастушьим сном. Им было вставать в 5 утра, наскоро завтракать мороженым мясом, обмакнутым в нерпичий жир, и идти к стаду. Колька тоже проснется вместе с ними, и отец не применит заметить, что Колька будет пастух, раз рано встает, и даст ему тонко нарезанного мороженого мяса. Беззубый Колька будет мусолить его, и отец, как всякий отец, не применит похвастать, что парень чувствует вкус сырой оленины, еды мужчин и пастухов. В это время старик Канто, Колькин дед, и молодой Теркинто, зря промотавшийся день за хитрым снежным бараном, были у стада. Старик Канто лежал за снежным застругом, курил и смотрел на звезды, похожие на морских ежей. Мысли его шли вперемешку от пастушьей звездной мифологии к скорому отелу и к тому, что пора кочевать для этого в закрытый от ветра долины с хорошим ягелем. Пора бы и ветеринару уже побывать здесь. От отела мысли шли к приезду большого Семена, который привезет керосин, муку и новости. Еще думал старик о сыне, Колькином отце. Хорошо, что тот хоть и учился в интернате, стал пастухом, как и он, и Теркинто. На бульдозерах ездить есть кому, и в самолетах хватает кому летать. Хороший пастух, ой, как нужен в их поселке. А заработки, заработки не хуже, чем на приисках. А молодой Теркинто обходил стадо и думал о том, не забыл бы большой Семен батареи для спидолы, которая еле хрипит. Еще он думал о поселке, где электричество, дома из архангельской брусчатки, кино и танцы ежедневно, не то, что здесь у пастухов, хоть они из того же колхоза. Заезжий лектор 2 года назад говорил о ярангах из пластика на невесомом алюминиевом каркасе с газовым отоплением в ванной комнате. Теркинто хохотнул, вспомнив эту лекцию. Алюминий на таком морозе можно ломать пальцами, а пластик... Прошлый год купил он сумку из пластика. На другой день был мороз, и она потрескалась, как стекло. Теркинто прислушался к тишине вокруг стада и подумал, хорошо бы поместить в углу полога телевизор, иначе на кой черт богатые пастушьи заработки? Впрочем, телевизор в нарте не увезешь. Колька ничего не думал, ибо не умел. И сны видеть он не умел. А если бы умел, то наверняка видел бы громадных тундровых волков,